Анна действует на нервы. «Давай же, Алекс! Да поторопись же!» Алексу пришлось взять себя в руки, чтобы не отставать от близняшек. Он шел даже медленнее, чем Кадабра, которая бежала вместе с ними с Бим на спине. Мышка сидела у нее на загривке, крепко вцепившись в кошачью шерсть. Но виной медлительности Алекса была вовсе не его физическая форма. Обычно ему не составляло труда обижать полгорода. Нет. Дело было совершенно в другом. Какое-то чувство, затаившееся в самой глубине его существа, буквально парализовало его. Поначалу Алекс не мог дать ему определение, но затем понял. Это была тоска. Желание обнять дедушку стало вдруг таким всеобъемлющим и мощным, что поглотило все его мысли и чувства. Он вдруг ощутил особую близость со своим дедушкой. Алексу казалось, что он даже чувствует его дыхание. Он тихо прошептал: «Дедушка, я тебя люблю». Сложившаяся ситуация показалась ему до крайности бестолковой. Аврелий нуждался в помощи, а они бегали тут по улицам, пытаясь вразумить влюбившегося друга. Но это было бессмысленно. «Это бессмысленно!» — крикнул он близняшкам и Кадабре. «Где мы отыщем Сахли и Анну в этом громадном городе?» Салли слегка замедлилась, и когда Алекс поравнялся с ней, произнесла: «Это же совершенно очевидно! Сахли сказал, что они собираются купить туфли, а мы знаем, где в городе самый модный обувной магазин». Алекс понял. «Тогда жмем на газ! Чего же вы ждете?» Рассмеявшись, они снова бросились бежать. И Алекс посматривал то на Лив, то на Салли. Как же хорошо, что близняшки были рядом. Ему уже и не верилось, что на протяжении 2 лет он жутко ссорился с ними. Девчонки оказались очень классными. О таких сестрах можно было только мечтать. Он снова обратил внимание на то, что термин «сводные сестры» к ним неприменим. Он как будто пришел из злых сказок. А у его волшебной сказки с участием Сахли должен быть добрый конец. Счастливый, со смеющимися лицами, довольным дедушкой и гигантским шоколадным тортом на столе. О таком конце мечтал Алекс. И чтобы это случилось прямо сейчас. Наконец они добрались до торгового центра. Медленно спускались сумерки. Трое друзей остановились перед гигантским обувным магазином, который явно пользовался успехом у подростков. И Алекс убедился, что близняшки не ошиблись. Вдруг Кадабра сильно занервничала. Она вздрогнула и стала беспокойно озираться по сторонам. Бим все еще сидела на ее спине. «Что стряслось?» — озабоченно спросила мышка, когда и с ней стали происходить изменения. Она вдруг потянулась и замерла. Ее усы задергались. «Смотрите!» — закричала какая-то женщина. «Мусорное ведро загорелось!» И в тот же момент Кадабра заговорила таинственным голосом. «Аргус, здесь амулет, 40 крики и слезы!» Алекс упал перед ней на колени. «Кадабра, что конкретно ты видишь?» Но кошка уже пришла в себя. Она покачала головой. Вид у нее был такой, будто у нее кружилась голова. «Что произошло?» «Тебя снова посетило видение», — объяснил Алекс. «Скажи мне, пожалуйста, что ты видела?» Кадабра опустила уши. «Я даже не знаю, видела ли я что-либо», — ответила она, и прежде чем Алекс успел ответить, Лив произнесла. «Я что-то вижу. Сахли вон там, впереди!» Держась за руки, Сахли и Анна подошли к магазину. Увидев их, Алекс снова вспыхнул от ярости, но он был бессилен что-либо изменить. Лив толкнула его в бок, и Алекс кивнул. «Вперед!» Вдруг Салли придержала Алекса и Лив. «Подождите минутку. Вы видите то же, что и я?» Она указала на противоположную сторону улицы. Между двумя высокими зданиями в тени узкого переулка стоял Аргус. Он смотрел на Сахли и ухмылялся. Он выглядел очень довольным. Впрочем, Алекса и близняшек он пока не замечал. Трое друзей быстро прошмыгнули в ближайший ресторанчик, чтобы спрятаться. «Значит, это правда», — прошипел Алекс. «Видение Кадабра сбывается. Аргус здесь. Все эти неприятности из-за него. Он хочет помешать нам найти дедушку и для этого затеял всю эту заваруху. Должно быть, он заколдовал Сахли и заставил его влюбиться в Анну». Лив кивнула. «Мы ведь так и предполагали». Салли промолчала. Алекс удивился. Обычно девочки комментировали все происходящее вместе. Он посмотрел на сестру. «Что-то не так?» Он видел, что Салли над чем-то крепко задумалась. «Минутку», — сказала она, переводя взгляд то на Аргуса, то на Сахли с Анной. «Возможно, это не так уж плохо, что Аргус здесь». Алекс не поверил своим ушам. «Что? Это же он! И он здесь! Я должен предупредить Сахли!» Алекс уже готов был бежать, но Салли схватила его за руку. «Хорошо», — сказала она, — «сделай это. А затем ты пойдешь в старое убежище Аргуса под автодорожным мостом, понял?» Алекс перестал что-либо понимать. «Что ты задумала?» Салли встала перед ним. «Вот что. Мы украдем его пояс, ясно? И тем самым лишим его силы. Или, по крайней мере, какой-то ее части». Алекс вообразить себе такого не мог. «Ты с ума сошла?» — спросил он. «Аргус превратит тебя в комнатное растение, прежде чем ты успеешь прикоснуться к его поясу». Но Салли продолжала настаивать. «У меня есть план. Нам нужно заманить Аргуса к автодорожному мосту. Но прежде мы разъединим Анну и Сахли. Это мы, Слив, возьмем на себя. А ты просто сделай, как я сказала, хорошо?» Алекс послушно кивнул. «Хорошо. Хотя я ничего и не понял. Я предупрежу Сахли и пойду к мосту». Наконец, он подошел к Сахли и Анне. Она с радостным видом держала в руках пакет с покупками, но ее восторг молниеносно улетучился, когда она заметила Алекса. «О боже, Алекс, хватит преследовать нас! Меня это нервирует!» Алекс отмахнулся. «Больше не буду, Анна. Дай мне поговорить с Сахли, и я уйду». Анна застонала и наклонила голову в бок. Сейчас у нее не было косичек. Вместо этого она собрала волосы в хвост, который мотался из стороны в сторону так, что, казалось, он тоже трясется от злости. «Да что ты говоришь? Быстро поговоришь и уйдешь?» «Обещаю», — ответил Алекс, и Анна отошла в сторону. Алекс встал перед Сахли, который, впрочем, тут же повернул голову, чтобы не выпускать Анну из вида. «Сахли, ты меня слышишь?» «Конечно. Я ведь не глухой. Ты меня вообще понимаешь? Я ведь не дурак. Тогда слушай меня внимательно. Он здесь!» Сахли не сводил глаз с Анны. Ни на мгновение. «Кто здесь?» Алекс застонал. «Он! Он! Кто такой он? И почему он здесь? Ему тоже нужна обувь». Это было для Алекса уже слишком. Он схватил Сахли за плечи и развернул его так, чтобы они посмотрели друг другу в глаза. «Аргус!» — прошептал Алекс как можно более решительно, но в то же время тихо. При упоминании этого имени Сахли заметно содрогнулся. «Аргус? Ну, наконец-то! Ты меня услышал?» «Да, Аргус здесь, и он уж точно пришел, не за ботинками!» Сахли как будто на мгновение задумался, затем сказал. «Я займусь этим позже. А сейчас мне нужно проводить Анну до дома. Она хотела показать мне платье, которое подходит к туфлям». Внутри Алекса клокотала ярость, но ответить он не успел. Его опередила Анна. «Ну все, Алекс, ты поговорил, а теперь иди отсюда». Алекс не обращал на нее внимания. Он снова обратился к Сахли. «Что бы с тобой сейчас ни происходило, сопротивляйся. Тебя заколдовали, Сахли. Ты находишься под воздействием чар. Неужели ты этого не понимаешь?» «Чары?» — повторил Сахли и еще раз посмотрел на Анну. «Да, она очаровательна, правда?» Алекс снова притянул к себе Сахли, чтобы тот посмотрел ему в глаза. «Я говорю о чарах Аргуса, Сахли. И о шаре, в котором он собирается тебя запереть. И меня. Не мог бы ты хотя бы об этом подумать? Речь идет не только о тебе, но и обо мне. А может быть, и о близняшках. Хочешь подвергнуть опасности всех нас? Мы твои друзья, твои настоящие друзья!» Тут сбоку донесся голос Анны. «Вы там скоро? Я уже замерзла». На этот раз Сахли к ней не обернулся. Он продолжал смотреть на Алекса. «Друзья», — пробормотал он, и его губы задрожали. А потом он весь затрясся, будто ему было холодно. Алекс догадался. «Ты борешься с этим?» — спросил он. «Ты сопротивляешься заклятию внутри тебя? Тогда борись». с ненавистью Аргуса, за нашу дружбу. Ты же знаешь, любовь сильнее ненависти. Ты знаешь, что это так. Из холода Сахли бросила в жар. В самое пекло. Он стиснул зубы и от напряжения зажмурился. Затем прижал ладони к правому карману джинсов. Это был знак, которого так ждал Алекс. Он убрал руки Сахли, залез к нему в карман и вытащил золотой амулет. Он тоже был горящим на ощупь. «А вот и причина всех этих неприятностей», — процедил он. «Наверняка это одно из украшений египетского верховного жреца, околдовывающий людей. Но теперь все кончено». Он размахнулся и кинул амулет прямо в канализационный люк. «Пусть крысы там внизу влюбятся друг в друга!» — разгневанно прошипел он. «Эй!» — крикнула Анна. «Ты с ума сошел? Зачем ты выбросил эту прекрасную вещицу? Сахли наверняка собирался мне ее подарить». Алекс посмотрел на Анну. Он хотел ей что-то сказать, но потом его взгляд скользнул мимо Анны на Аргуса. Маг выступил из тени переулка и приближался к ним. Теперь он уже не выглядел таким довольным, его ухмылка сменилась злобным оскалом. В эту же секунду Сахли громко вздохнул. Его взгляд прояснился, и глаза снова наполнились цветом, как будто он очнулся от очень глубокого сна. «Алекс, что? Что?» «Я потом все объясню», — сказал Алекс. «Идем, нам пора». «Нет уж», — раздался за их спинами дерзкий голосок. «Никаких идем. Сахли пойдет со мной. Есть еще кое-что, что он для меня... Ну, то есть, что мы можем сделать вместе?» Сахли изумленно посмотрел на нее. «Пойти с тобой? Что? Кто ты вообще такая? Вы что, все тут психованные?» — вскричала Анна. «Ты ведь собирался проводить меня! Ты ведь в меня влюблен и...» Сахли закатил глаза. «Я? В тебя? Влюблен? Да ведь с одного взгляда понятно, какая ты лживая, эгоистичная!» Алекс потянул его за рукав, глядя на Аргуса, который был уже совсем близко. Но Анна преградила им путь, не давая пройти. Она кричала, неистовствовала и даже ударила Сахли в голень, после чего накинулась на мальчиков с визгами. «Я должна была догадаться, Алекс, что все твои друзья такие же идиоты, как и ты! Да вы совсем с катушек слетели и...» Она замолкла, потому что ее прервал громкий смех. Из обувного магазина вышли 4 девочки. Все из ее школы. Все они знали Анну и наблюдали за сценой, которую она только что закатила. «Идиоты!» — вопила Анна. «Вокруг одни идиоты!» С этими словами она развернулась и бросилась прочь. Но убежать далеко ей не удалось. Всего через несколько шагов она врезалась в высоченного мужчину, который шел ей навстречу. Оба потеряли равновесие и упали на тротуар. «Эй, смотрите, куда идете!» — прикрикнула она на мужчину, но, заглянув ему в глаза и увидев в одном из них треугольный зрачок, так перепугалась, что сразу бросилась наутек. Аргус с трудом поднялся на ноги, не спуская глаз с Алекса. От страха тот замер. Взгляд Аргуса действовал на него гипнотизирующе. Аргус подошел ближе и уже протянул к Алексу руку, но тут Сахли с силой толкнул джина. Тот отшатнулся и, не удержав равновесия, упал на спину. «Беги!» — крикнул Сахли. Наконец Алекс вышел из оцепенения и вспомнил про план Салли. «Идем со мной!» — позвал он. «Нам надо к автодорожному мосту!» «На проселочной дороге! У нас есть план!»